Глава 14. Проспав 3 часа, если нервное метание по простыне можно назвать сном, Варя заказала такси. Редгресс не поджидала у подъезда, призраки помалкивали, и это вселяло оптимизм. То, что в машине было прохладно и тихо, тоже. Форд Фокус вырулил на проспект Мира, бодро преодолел 1/4 пути, а потом замедлился и пополз. Варя забарабанила пальцами по спинке переднего сиденья. Она не учла, что может попасть в пробку. «За 1/2 часа доберемся? «Как знать», — ответил водитель. Варя нахмурилась. Если через 30 минут она не окажется у Алексеевской, Андрей уедет в институт один. В голове мелькнуло: «Хоть обратно к бабушке переезжай, тогда Андрей всегда будет под боком». За окном завыли сирены, и Варя невесело усмехнулась. Гнетущий вой скорой помощи — лучшее музыкальное сопровождение к мыслям о бабушке. Таксист цыкнул. «Не, за 1/2 часа не докатимся». «Остановите у метро». «Надо было сразу воспользоваться подземкой», — подумала Варя. Ехать там всего ничего, но палец сам потянулся к приложению по вызову такси. Сработала давняя установка. Легко тратить, когда не зарабатываешь сам. На прошлый Новый год, когда Варя заикнулась отцу о подработке в типографии, он нахмурился и бросил: «Не выдумывай». Словно она была маленькой и говорила о монстре под кроватью. Помолчав, отец добавил: «Я работаю за всех вас. Не страдай ерундой, учись в своем этом». Название вуза он не помнил. «Вам тогда пересчитают, если раньше высажу», — предупредил таксист. «Дороже выйдет». «Почему?» — удивилась Варя. «Мы же не доехали». «А вот так». Все равно, высаживайте». Ей хотелось скорее нырнуть в вестибюль, но у входа скопилось слишком много людей. Варя давно никуда не ездила в час пик. Пульс участился, уши заложило. Так случалось, стоило ей оказаться в толпе. Чтобы отвлечься, Варя устремила взгляд поверх голов. Солнце играло на золотых серпах, молотах и снопах, парящих над деревянной дверью метро. Взглянув на колосья, Варя вспомнила аватарку Ари, а следом Пашкины слова о рандомном челе из Инета. И лицо исказилось гримасой. Как теперь общаться с другом? И стоит ли рассказывать Саре о его подозрениях? А может, сестра и Пашка все уже обсудили и сговорились за ее спиной? Задумавшись, Варя споткнулась о чью-то ногу и чуть не влетела лбом в дверь. Обошлось. Голова и так настрадалась за последние сутки. Вначале приложилась о плитку в ванной, потом о стекло в кафе. Лоб болел, да еще и шишка появилась. Но это не шло ни в какое сравнение с обожженным предплечьем. Рукав свитера терся о волдыри, поэтому его пришлось закатать. Варя пошла вниз по эскалатору, сосредоточившись на черных носках своих кроссовок. Она нарочно не смотрела по сторонам, чтобы унять беспокойство из-за скопления людей. Сердце утихомирилось, но тотчас разогналось снова. В кармане коротко прожужжал телефон. Опять недобрые вести. Увидев имя на экране, Варя вспомнила красную помаду и очки в форме пчелиных сот. Надя Орлова, староста, одна из тех, кто написала о Юриной смерти. «Привет, Варюш, как дела?» Порыв ветра от поезда всколыхнул волосы и чуть не сорвал шляпу. Растерянно глядя в окошко мессенджера, Варя вошла в вагон. Надя явно не просто так прислала сообщение. Чего она хочет? Еще раз выразить соболезнование? А может, ее тоже вызвали на допрос? Память, потрещав от натуги, подкинула о Наде еще один факт. Она вела подкаст о True Crime. В институте сплетничали, что староста спит с каким-то майором, немного старше нее, чтобы получать информацию из первых уст. Так это было или нет, Варю не интересовало, но Надин подкаст вроде пользовался популярностью. Вот и ответ, что ей нужно. Хочет сделать выпуск об убитом одногруппнике. Решив не выдавать свою догадку, Варя написала: «Привет, все ок, спасибо. А ты как?» «Как всегда, учусь, работаю, как все нормальные люди». Варя поморщилась, уловив издевку, но тотчас списала на мнительность. Вряд ли Надя хотела ее задеть. Зачем ей это? В институте они практически не общались, вне его тем более. Надя лишь изредка появлялась в Вариной квартире по приглашению Юры, любившего устраивать вечеринки. Но и тогда она все время проводила в компании своих подруг. «Вчера были Юрины похороны», — продолжила Надя. «Ты не пришла, мы волновались». Варя догадывалась, что «подволновались» подразумевалось «сгорали от любопытства». Бывшая девушка Юры не явилась проводить его в последний путь. Что бы это значило? Совесть уколола тупой иглой. Конечно, Варя не думала приезжать на кладбище. После всего, что вылила на нее Юрина мама, это было невозможно. Глупо, даже провокационно. Не хватало еще, чтобы Ирина Викторовна, рассыпая ругательство над гробом сына, бросилась на Варю с кулаками. И все-таки были же отношения. Пусть и токсичные. Был человек, пусть и с гнильцой. «Мама Юры о тебе спрашивала», — прислала Надя и добавила, снова опечатавшись. «Спрашивала». В памяти замигала точно сломанная неоновая вывеска. «Шлюха, сука, паскуда». Истерила ли Ирина Викторовна на похоронах, или, прибитая седативными, была тиха и рассеяна? Кричала ли она: «Где эта больная тварь?» Или полушепотом спрашивала: «Ребята, вы не знаете, придет ли Варя Астрова?» «Я была у сестры в Бостоне, не успела прилететь», — Варя написала первое, что пришло на ум. «А, да-да, у тебя же семья в Америке. Сама-то не думаешь перебраться?» «Пока не знаю». «Решайся, такой шанс не всем выпадает. Не хочу лезть ни в совьи дела, но мама Юра очень тебя ждала. Вроде даже звонила тебе с поминок, но это не точно, со слов Женечки. Помнишь Женю Селющенко? Ну, наша бьюти-блогерша. Она от Юриной мамы прям не отхалила, очень поддерживала. А еще и вы почему-то у всех спрашивала, с кем ты встречаешься, но мы же давно с тобой не общались. Позвонишь ей? Сама ж понимаешь, как бедной женщине сейчас нелегко». Поправлять опечатки Надя перестала. Видимо, ей надоело. «Конечно». Варя решила отделаться односложным ответом. «Ну давай, я побежала на пары. И еще вопросик, Варюш. Заедем к тебе в пятницу? Как в старые добрые, пообщаемся, помянем нашего принца. А то нехорошо как-то, не по-людски. Что скажешь?» Варя помнила, как это бывало. Грохот стерео, запотевшие от духоты окна и посторонние люди в твоем пространстве. Посреди комнаты, на диване и в ванной, возле холодильника, в спальне и куда бы ты ни пошла. Черная пешка на своем поле, внезапно окруженная белыми фигурами. Так Варя чувствовала себя на Юриных вечеринках. Он никогда не спрашивал разрешения, приглашая гостей к ней в квартиру. И они тоже ни о чем не спрашивали. Просто приходили, уходили и снова появлялись под утро. Все-таки самый центр, до всех модных баров рукой подать, а потом можно вернуться и выспаться. Теперь в ретроспективе Варя понимала: при посторонних Юра изображал идеального парня. Возможно, для этого он и закатывал вечеринки, выстраивал сцену и приглашал зрителей, чтобы блистать. То приобнимет, то подольет в бокал, то окинет ласковым взглядом. Не бойфренд, а мечта. А когда все разбредались, он бросал невзначай: «Ну что ж ты, опять народ распугала своей кислой миной». Или: «Купи себе курс, как общаться с людьми, не помешает». Порой, находясь в гуще гостей, Юра подтягивал к себе Варю и шепотом на ухо вливал немного яда. С теплой улыбкой и сияющими глазами. Будто делал комплимент. И улыбка, и взгляд предназначались для других. Для Вари только слова. «Ну зачем ты опять это платье нацепила? Шрамы видно. Иди надень кофту». Может, он правда считал, что проявляет заботу? Варя думала так раньше. Теперь перестала. Юра прекрасно понимал, что и для чего делает. Тем более, что другим от него тоже доставалось, но по-тихому, по-крысиному. Оставаясь с Варей наедине, он охотно поливал одногруппниц грязью. Не вуалировал, не смягчал, знал, что Варя не проболтается. Больше всего прилетала бьюти-блогерша Селющенко, очевидно влюбленный в Юру. То он жаловался, что от нее пахнет тухлой рыбой, то смеялся над макияжем, а однажды назвал жертвой инцеста. «Такие лица, мне кажется, получаются только при кровосмешении». Вот бы она, и староста Надя, и другие однокурсницы удивились, узнав о его темной стороне. Для них Юра был другим — принцем. Изначально кличку дали за Рыжину и гардероб английского студента с рубашками-оксфордками и пуловерами. Но Юре так понравилось прозвище, что он стал отыгрывать принца в жизни. Вечеринки показывали его щедрость, отношения с девушкой, страдающей странной болезнью, наделяли загадочностью и благородством. А за всем этим плелись мелкие дворцовые интриги. Никто не подозревал, что под оболочкой английского аристократа растет ядовитый плющ. Как в басне из школьной программы. Слона-то я и не приметил. Желудок Вари скрутило, и тошнота подступила к горлу. По ногам и спине пробежал колючий холод. Рука потянулась, чтобы замерить пульс, но опустилась на экран телефона. «Да, заезжайте», — набрала Варя, и чтобы не заругать себя за поведение хорошей девочки, поспешила мысленно обосновать свое решение. Надя и другие могут что-то знать. Они были на похоронах, говорили с Юриной матерью. Надо их расспросить. Ирина Викторовна упоминала какие-то переписки, и Редгресс тоже говорила о сообщениях. Мать Юры винила во всем Варю, девушка Захара вела себя точно так же. Получалось, преступник действовал по одной схеме. Писал бывшим парням от лица Вари, заманивал их в ловушку, а потом убивал. С интервалом в несколько лет. Варя почти не сомневалась, что с Костей произошло то же самое. Она вспомнила, что смерть школьного бойфренда по-прежнему оставалась загадкой. Как он умер, где и когда? Варя сделала мысленную пометку — выяснить это. «А теперь вопрос на засыпку», — подумала она. «Почему парни верили убийце? Ладно, Захар, он 100 лет со мной не общался. Но Юра... Мы не так давно переписывались, созванивались и виделись. Почему он ничего не заподозрил? Чушь какая-то. Если только убийца не сыграл на Юрином эго, не написал что-то типа «Наш разрыв был ошибкой, давай встретимся там-то, Варя». Это могло сработать. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — ботанический сад. Выругавшись, Варя рванула к дверям, но выскочить не успела. Поезд отправился дальше по оранжевой линии. От взгляда на часы защемило сердце. Теперь к Андрею точно не успеть. «Юра, отойди!» — громко прошипел женский голос. «Отойди от нее!» Варю подкинула на месте, точно под ногами оказался пружинный матрас. «Ирина Викторовна здесь? В поезде? И Юрин призрак тоже?» «Нет, что за бред?» Взгляд выловил мальчишку лет 8 в заношенной рубашке и со старым портфелем. Ребенок пятился, не сводя глаз с Вариной руки. Чуть подальше стояла женщина в платке и тянулась к нему. Ухватив за плечо, да так, что мальчишка пискнул, она подволокла его к себе. Варя заметила, что женщина пялится туда же, куда ее сын. На ожоги. Наверняка она решила, что волдыри — это что-то заразное. Бубонная чума или проказа. Варя отвернулась и раскатала рукав. Словно издеваясь, поезд дернулся и встал в тоннеле. Варя тихо зарычала, мысленно подгоняя состав, но он не послушался. Андрей, должно быть, уже зашел в вагон на Алексеевской и покатил в институт. В голову полезли странные, уличающие мысли. «Вчера проспала, сегодня опоздала. Может, ты вообще не хочешь присматривать за Андреем? Делать хоть какие-то телодвижения? Признайся, тебя так и тянет забить на все, утонуть в жалости к себе и просидеть до конца дней в квартире с Нетфликсом и шоколадками. Ни на что другое ты, Варвара, не способна». Стиснув зубы, Варя привалилась лбом к поручню. Обвинительные нотки, звучавшие внутри, принадлежали другому человеку. Ругая себя, Варя всегда делала это голосом бабушки. В той же манере, теми же словами. «Вот только не надо копаться в прошлом. Тебе бы с настоящим разобраться». Попросила себя Варя, но механизм памяти уже заработал. Для бабушки тварь была изъяном, который нужно не только скрывать, но и тщательно компенсировать. «Лучше всех учиться», побеждать на олимпиадах, преуспеть в музыкальном и художественном кружках, быть кем-то вроде Ника Вуйчича или Стивена Хокинга, чтобы никто, даже ты сам, не смел жалеть тебя. Из-за порфирии Варе запрещалось гулять, но не разрешалось пропускать школу и секции. Бабушка не видела тут противоречия. От гулик один вред, а все остальное развивает и приносит пользу. Увы, план по выращиванию больного гения провалился. Тварь ставила подножки, занятия срывались, и Варя перманентно пребывала в состоянии догоняющей. Да и рвения к учебе она не испытывала. Внутри все сжималось при мысли, что надо опять куда-то тащиться. Мазаться, запаковываться, ловить на себе косые взгляды. В художке Варю из-за шляпы дразнили грибом-мухомором. В музыкалке из-за закрытой одежды — шахиткой. Со школой, третьей по счету, повезло чуточку больше. Там Варю просто не замечали. Некоторые обеспокоенные родители поначалу подняли волну, посчитав новенькую опасной для детей, но директриса всех успокоила. Она оказалась достаточно эрудированной, чтобы знать, генетические болезни не передаются по воздуху. Поезд тронулся и вновь набрал скорость. «Нет, на что-то я все-таки способна», — возразила Варя мини-бабушке, обитающей в голове. «Я стала жить одна. Бросила учебу, рассталась с Юрой и Андреем. Может показаться, что я все только разрушаю, но это были правильные решения. Если бы осталась жить с бабушкой, это не принесло бы счастья ни мне, ни ей. Если бы не ушла с журфака, не стала бы на шаг ближе к переезду в Бостон. Если бы не рассталась с Юрой, погрязла бы в токсичных отношениях. Если бы Андрей...» И тут голову наполнил белый шум. Глаза широко распахнулись, пальцы изо всех сил стиснули поручень. Варя слышала этот звук позапрошлой ночью, за секунду до того, как с ней заговорил Юра. И раньше, в лифте, когда кто-то хмыкнул над ухом. Варю посетила безумная идея. Глубоко вдохнув, она шепнула. «Юра, нет Астрова, это я», — тихо, но отчетливо прошептал Костик. Она сразу узнала его голос, хоть и не слышала несколько лет. Костина речь всегда напоминала ей жвачку. Тягучая, сладковатая, легко влипнуть. Особенно, когда он пел, подыгрывая себе на бонго. У Вари изо рта не вылетело ни звука. Ужас сковал горло, хребет словно залило жидким азотом. Не чувствуя собственного тела, она еле-еле повернула голову вправо. Там стояла девушка с чихуахуа на руках. Чуть дальше женщина в платке и ее сын. Взгляд заметался по вагону. Кости нигде не было. Двери открылись, и Варя на негнущихся ногах вышла на перрон. Застыла, не в силах сдвинуться и пропустить других пассажиров. Кто-то толкнул в плечо, кто-то рявкнул матом. Обхватив голову, Варя сделала несколько неровных шагов и боком повалилась на скамейку. Прошла секунда, другая, и в мыслях возникла спасительная «пусть». «Пусть призраки говорят». Пусть галлюцинации приходят. Что бы тут ни происходило, пусть. Если ты никак не можешь на это повлиять, что ж теперь на рельсы прыгать? Как там говорила тетушка из самолета, трепать себе нервы стоит лишь в тех случаях, когда от тебя что-то зависит. А за штурвалом сейчас сижу не я. Руки перестали трястись, окрепли, и Варя смогла приподняться на локтях. Она огляделась, но никого похожего на скелет не увидела. Лишь стайка школьниц-подростков шушукалась, поглядывая на нее, да курьер с торбой за плечами беспокойно топтался на месте. Варя еле слышно выдохнула. «Костя!» Бывшая не ответила, она решила, позову еще раз. Всего один, и на этом все. Не стоит слишком настаивать на общении с привидениями или глюками, но бездействием проблему не решить. Это Варя точно знала. Когда в художке ее обзывали мухомором, когда вслед кричали «больная», когда крали и прятали ее шляпу, перчатки и крем от солнца, она терпела. Молчала, ничего не делала. И это не помогало. А стоило однажды выпустить прежнюю Варю, ту, что бежала с кулаками на пса, и издевки прекратились. Погасли факелы, опустились вилы, захлопнулись рты, и все занялись своими делами, будто ничего и не было. Хватило одной банки с грязной водой, куда она макала кисточки. Варя до сих пор помнила, как пальцы словно по собственной воле вцепились в покатый стеклянный бок. Помнила перекошенное лицо обидчицы, когда в нее полетела серо-бурая жижа. Помнила смех других учеников, вначале робкий, но нарастающий, обращенный в кои-то веки, не к Варе. Да, бабушки потом позвонили, вызвали на разговор, и Варя наслушалась о себе с три короба, но в художке ее больше не доставали. Повезло, что та девчонка не стала мстить. Все улеглось, и прежняя Варя снова скрылась в своей ракушке. По настенной плитке скользнул свет поезда. Люди вышли, вошли, поезд тронулся. Когда он исчез в тоннеле, Варя втянула воздух, закрыла глаза и спросила. «Костик, ты тут? Если хочешь что-то сказать...» Она запнулась, собираясь силами, но можно было не продолжать. Костя тихо протянул над ухом. «Меньше верь тому, что видишь. Больше верь тому, что слышишь. Поняла, Астрова?» Второй приступ страха пролетел легко, почти незаметно. Немота не наступила, лишь слегка запершила в горле. Варя удивилась, но сразу поняла, дело не в смелости и даже не в смирении. В готовности. Она ждала, что Костя ответит, поэтому голос не выбил ее из колеи. «Не верить тому, что вижу», — повторила Варя. «О чем ты? Как понять, что реально, а что нет?» «Парадокс друга Вигнера». В этот раз голос был другим. На Варину грудь словно упала могильная плита. Не вдохнуть, не выдохнуть. Тяжело, больно, ее обдало холодом и пригвоздило к скамейке. В обездвиженном теле, как в клетке, зверем заметалась паника. Варя правильно поняла. Когда ты готов услышать призрака, это одно, а когда не ждешь его появления, совсем другое. Голос, прозвучавший сейчас, ударил внезапно, как метеорит, нераспознанный астрономами. Он не принадлежал ни Косте, ни Юре, ни Захару. И Варя меньше всего хотела, чтобы он присоединился к хору мертвецов. С ней говорил Андрей.